Глава 23. Январь 634 года. Братислава. Боец 5-й роты Драшко все больше и больше становился княжичем Святославом. Теперь его выдергивали из сотни, под разными предлогами, не реже раза в месяц. Он то сидел за перегородкой, когда шло заседание Боярской думы, то присутствовал на совещаниях, в которых участвовали самые доверенные люди его отца. Многие знали, что княжич служит в сотне, но болтать об этом было, мягко говоря, не принято. Самослав, взвесив все как следует, решил, что лучше рискнуть секретностью, чем получить через 3,5 года хорошо выученного воина вместо наследника престола. Ну а новогоднюю неделю князь и вовсе проводил с семьей, уделяя Святославу большую часть времени. Камин в гостиной весело потрескивал сухими, до звона, дубовыми дровами. Княгини сели на диваны, расправив пышные тяжелые платья. Они чутко, словно на сетке, следили за младшими детьми, которые носились по зале, оглашая комнату истошными воплями. Милица качалась на своем кресле и просто смотрела на огонь. К керосиновой лампе она уже привыкла и не обращала на нее больше ни малейшего внимания. Береслав погрузился в очередную книгу, подаренную ему теткой Марией. Он рос робким и застенчивым мальчишкой, которому было интереснее с сестрой Умилой, чем со сверстниками. Та тоже любила читать. Береславу едва стукнуло 6, но он уже читал запоем, иногда даже засыпая с книгой в руке. Князь не возражал, да и глупо было бы. Владимир и Кей поколотили друг друга не на шутку. Их растащили в стороны, и теперь они ревели в голос, протягивая к обидчику сжатые кулачки. Радегунда скромно спряталась в гуще маминых юбок и смотрела на дерущихся мальчишек с жадным любопытством. Ей было жутко весело. Она явно начинала понимать всю жестокую правду жизни, преподанную ей многоопытной матерью. Святослав что-то показывал в своей новой книге «Невесте», в которой теперь сложно было узнать диковатую степную заморашку. Напротив, Юлдус нарядили не хуже княгинь, а ее черно-смоляные непокорные волосы тщательно расчесали и убрали под расшитую мелким жемчугом повязку. Чистая нежная кожа девушки словно светилась изнутри, вызывая завистливые вздохи обеих княгинь. Колым за юную ханшу уже отправили в степь, а приданое получено, пересчитано и положено в ее личную казну. Теперь расторжение будущего брака могло закончиться только войной, ибо позор необычайный. — Ненавижу все эти тряпки, — шепнула она едва слышно. — Так неудобно в них. — Потерпи, так нужно, — выдохнул Святослав. — Это семейный вечер. Ты же княжна. — Это что такое? — ткнула она пальцем в очередную картинку. — Почему конь в железе весь? Я такого не видел никогда. — Это персидские катафракты, — пояснил Святослав. Их легкая конница великого Александра в пух и прах расколотила. Я, правда, так и не понял, как они это сделали. — Твой дядя пишет, — отозвался князь, который по своей привычке смотрел на огонь с кубком в руке, — что арабы без доспехов и сейчас персов колотят. Вот тебе и тяжелая конница, сын. — Да как же так? — удивился Святослав. Нас учат, что сильнее мараванского всадника и нет воина на свете, а тут какие-то арабы полуголые. — Вас учат правильно, — кивнул князь. — Но видишь ли, араб не станет ждать, когда Клебанарий разгон возьмет и проткнет его копьем на всем скаку. Он в сторонку уйдет и тяжелого всадника измотает постоянными наскоками. Арабские лошади очень подходят для такой войны. Они выносливы просто невероятно. А конь в тяжелом железе устает быстро, ему отдых нужен. — Так что же делать? — растерялся княжич. — Головой все время думать, — постучал себя по лбу Самослав. — Военное дело не стоит на месте, оно все время меняется. Ты должен меняться вслед за ним, иначе непременно проиграешь. Вот лет через 5-10 у франков неплохая конница появится. Не как у нас, конечно, но очень даже ничего себе. «Как думаешь, кто с ней биться будет?» «Другая конница», — непонимающе посмотрел на отца Святослав. «Этак мы совсем без конницы останемся, сын», — хмыкнул князь. «2-3 сражения, и все. Война — это не дурацкий подвиг, как у тебя тогда в Тергестуме. Война — это прежде всего логистика. — Чего? — растерялся княжич. — Я и слова такого не знаю. — Еда в достатке, чистая вода, госпитали, здоровый личный состав, место для ночлега, — пояснил князь. — Походные кузни, запас стрел и даже хорошая обувь. — Ну что, догадался, наконец, кто с конницей франков биться будет? — Пехота? — осенило вдруг княжича. — Против обычной конницы мы фулкон учимся ставить, а если таранный удар готовится, то нужны копья длинные, вагенбурги и рогатки, а за ними рота арбалетчиков. Залп в упор не каждый доспех выдержит. — Молодец! — кивнул довольный князь. — Вот теперь ты понял, что такое война. Твой враг еще только свою конницу учит, а ты уже придумал, как ее бить будешь. Война еще не началась, а ты уже на шаг впереди врага идешь. — А кто наш самый опасный враг, отец? — спросил Святослав. — Тебе дадут прочесть записки твоего дяди Радко, — повернул к нему голову князь. — Он много времени провел с арабами. Прочти то, что он написал, и все поймешь. Его работе цены нет. Он участвовал в двух сражениях вместе с ними и даже как-то умудрился остаться в живых. Отчаянный он все-таки малый, никогда бы не подумал. — Я увижу его когда-нибудь? — спросил Святослав. — Увидишь, — кивнул князь. — И второго своего дядю увидишь тоже. Я возьму тебя с собой. И не смотри на меня, как побитая собака. Твоих дружков я возьму тоже. Куда деваться? — Отец! — Береслав оторвался от книги. — А можно я не пойду в сотню? Я не люблю войну. — Чего же ты любишь? — спросил Самослав в наступившей оглушительной тишине. Вопрос был глупым, он и так знал ответ. Князь в этот момент просто растерялся. — Я люблю узнавать новое, — смущенно ответил мальчишка. — Я люблю читать. Я люблю беседовать с владыкой Григорием. Я хочу стать таким, как он. Ведь твой наследник Святослав, а не я. Мне не обязательно становиться воином. — И речи быть не может, — насупился князь, сжав серебряный кубок так, что побелели пальцы. — Ты пойдешь в сотню и будешь учиться там достойно, как твой брат. Вечер был безнадежно испорчен. Испорчен для всех, кроме одного человека. Посеянные им семена начали, наконец, давать свои всходы. В то же самое время Константинополь. Зимние шторма задержали Косту в столице до весны. Но он был только рад этому. Товар для Александрии подготовили, а груз соды и изысканного стекла, привезенного из Египта, уже отправили в славянские земли. С ними же поехали папирусы, изрисованные какими-то картинками, и безделушки, извлеченные из разграбленных могил. Даже пара статуй с бородами, похожими на кошачьи хвосты, были тщательно упакованы в деревянные ящики. Коста так и не понял, кому могло понадобиться все это барахло. Впрочем, его это не касалось. Заплатят, он гору такого дерьма на продажу привезет. Коста тронется в обратный путь через пару месяцев, а пока что парень наслаждался вкусной едой, привычным гомоном толпы и изобилием товаров на рынках. Город еще не чувствовал приближающейся беды, хотя купцы из Дамаска рассказывали, что арабские отряды уже не раз подходили к окрестностям города. Жители столиц легкомысленно отмахивались от них. Подумаешь, дикари из пустыни. Непобедимый император прихлопнет их, как муху. Он сокрушил могучую Персию, что уж говорить о каких-то полунищих наемниках, воюющих на облезлых верблюдах. Это же просто смешно. Коста, будучи воином тайного приказа, относился ко всему происходящему крайне серьезно. Ведь и знал он куда больше, чем обычный лавочник, который годами не покидал городских стен. Он был дельцом до мозга костей, и там, где люди видели только беду, он искал возможность подзаработать немного деньжат, или много, как получится. Он сидел в своей любимой таверне, вдыхая ароматы готовящейся еды. Здесь было тепло и даже жарко от множества людей, набившихся сюда. Время-то как-никак обеденное. Огромный очаг ласкал теплом изябшие тела, а три раба бегали, как угорелые, по залу, разнося заказы. Грубо сколоченные деревянные столы принимали тарелки, горшки и кувшины, содержимое которых проваливалось в бездонные глотки завсегдатаев. Повара стучали ножами, кроша мясо и зелень, шкварчали сковородки, где на сале пережаривалась снеть, а огромная печь выдала из своей утробы несколько пышных хлебов, сразу же наполнивших харчевню умопомрачительным запахом. Миха сидел рядом, а его промокший от снега плащ сушился у очага, капая на стертые плиты пола талой водицей. Зима пришла и сюда. Стало до того холодно, что на улице то и дело находили замерзших насмерть бродяг. И даже золотой рог подернулся синевато-прозрачной коркой льда, что случалось далеко не каждый год. — Хозяин, тут неплохое дельце наклевывается. Миха заговорщицки понизил голос. — Получка от государя штука, конечно, хорошая, да только на безбедную жизнь в столице ее никак не хватает. Ты как, в деле? — Никаких дел, — отрезал Коста. — Меня крокодилом скормят, если узнают. И мне это такой человек обещал, что свое слово железно держит. Ему врать вера не позволяет. — Что? Вообще никогда не врет? — раскрыл рот Миха. — Когда для дела нужно, то врет только так, — успокоил друга Коста. — Это для них даже грехом не считается. А так — ни-ни, особенно со своими. Так что не могу я ни в какие новые дела влезать. Только-только из старых выпутался. — Жаль, — разочарованно протянул Миха. — Дело верное. Там пару сотен можно поднять, не меньше. Но мне без тебя боязно. Уж больно хорошо у тебя получается продумать все мелочи. Я не умею так. Коста для себя уже давно все решил. Он не будет ввязываться в новые авантюры. Слишком уж страшно просыпаться, когда в комнате сидит и терпеливо ждет твоего пробуждения штатный княжеский душегуб, приносящий жертвы богине смерти. — Что на улице слышно? — спросил Коста, с шумом прихлебывая подогретое вино с медом и корицей. — Да ничего не слышно, — пожал плечами Михаил. — Мелочь всякая забилась в норы и не высовывается. Холодно очень. Пара сявок замерзла насмерть, теперь все тепла ждут. — Что же они делают? — заинтересовался Коста. — Неужели опять в кости режутся? — Конечно, — кивнул Миха. — Кто потолковей, тот в славянские куклы играет. Как их называют, забыл. Шахматы, вот. А остальные в кости, как обычно. — А Фока еще играет? На лице Косты мелькнула застарелая боль. — Само собой, — кивнул Миха. — Новичков опускает до земли. Они ему потом как собаки служат, чтобы тот долг отработать. Да только он как-то очень уж хитро договаривается с ними. Сколько ни трудись, а долг все больше становится. Он раньше по тавернам играл, да его теперь уже хорошо знают и гонят отовсюду. На одних несчастных и держатся, которые недавно бродягами стали. — Он все так же вторые кости в рукав прячет, когда жульничает? — спросил молодой купец. — Конечно, — кивнул Миха. — Он же ничего не умеет больше. — Руки бы сломать этой мрази, — простонал Коста, которого захлестнули давно забытые воспоминания. — Он бы у меня поиграл. — Так я с тобой насчет него и хотел поговорить, — обрадовался Миха. — Мне верный человек шепнул, что он хорошие деньги скопил, хозяин. Его опустить — благое дело. Таким можно даже святому отцу на исповеди похвалиться. Он же сволочь, каких поискать. — Я в деле, — решительно заявил Коста. — Рассказывай все, что знаешь. — О как! — удивился Миха. — А чего это ты передумал? А крокодилы как же? Или Фока тебе тоже задолжал? — Еще как задолжал, — криво усмехнулся Коста. — Видишь ли, мой отец не сразу попал в кабалу к ростовщику. Сначала он крупно проигрался в кости. И догадайся, кому? В то же самое время Мекка. Клац! Удар в челюсть был таким, что зубы Надира остались во рту лишь каким-то немыслимым чудом. За первым ударом последовал второй, потом третий, а за ним удары посыпались и вовсе без счета. Вот ведь упрямая скотина! Я чуть руку об него не сломал, а он еще и улыбается. Алькаака посмотрел на Надира с немалым уважением и поморщился, глядя на разбитые в кровь кулаки. Немногие устояли бы после такого на ногах. Ладно, живи, сволочь. Брат выкупил твою службу, и я отпускаю тебя с миром. Ты больше ничего не должен Бану Тамим. Я слышал, что вы воюете в Персии. Почему вы здесь? Спросил Стефану Халида ибн Аль-Валида, который с веселым задором смотрел, как его друг выплеснул свой гнев на беглого слугу. — Хадж, — коротко сказал Халид, — разве ты не видишь, что наши головы обриты? Мы взяли самых резвых верблюдов и приехали сюда. Клянусь Аллахом, я вернусь так быстро, что в войске даже не заметят моего отсутствия. Примечание. Халид ибн Аль-Валид действительно совершил молниеносный хадж в Мекку в январе 634 года, после 4 подряд побед над персами. Западнее Евфрата к тому времени персидских войск уже не оставалось, и его отлучка не повлияла на ход войны. В то время хадж в Аравии был ежегодным мероприятием. «Видимо, это судьба», — философски произнес Стефан, глядя, как Надир сплевывает кровавую слюну. Под обеими его глазами наливались феерических размеров кровоподтеки. «В бескрайней Аравии полно места, но мой брат приехал сюда именно в тот день, когда ему суждено было получить в морду за то, что он сделал». «Он это заслужил», — пожал плечами Халид. «Разве это не есть высшая справедливость?» «Воистину», — согласился Стефан. — Это даже удивительно. — Ничего удивительного, — махнул рукой Халид. — Такова воля Аллаха. Он всегда воздает по заслугам. У твоего брата тоже обрита голова. Именно поэтому Аль-Каака не убил его совсем. — А куда подевалась шапка Хармуза? — вспомнил вдруг Стефан. — Я такое чудо видел только при дворе Шахиншаха. Там каждый второй в похожей шапке. Она же стоит немыслимых денег. «Я подарил ее халифу», — усмехнулся Халид. «А он вернул ее мне назад. Сказал, что это не по обычаю. Одежда убитого воина принадлежит тому, кто его сразил. А шапка, как ни крути, это тоже одежда». «И куда же ты ее дел?» — жадно спросил Стефан. «Продал», — пожал плечами Халид. 100 000 персидских драхм на дороге не валяются. Кстати, а зачем вы здесь? Ты же нашел брата. Так почему не вернулся в свои земли?» «Мы здесь по торговым делам», — ответил Стефан. «Мы везем груз с железных прутов, думаем добраться до Йемена и обменять на пряности. Там они дешевле». «Я заберу все». Халид развернул его к себе и схватил за грудки. «Даже не думай продать кому-нибудь хотя бы ритл. Я сведу тебя с моим дядей, он даст тебе хорошую цену, понял?» «Конечно», — кивнул Стефан. «У него есть перец, корица и гвоздика?» «Мой род торгует в этих землях уже 300 лет», — уверил его Халид. «У моего дяди есть все, что захочешь». «Может быть, о меч Аллаха, тебя заинтересует не железо, а мечи и копья?» Надир горделиво выпрямился и посмотрел на полководца с необыкновенно важным видом. «Ну, насколько это было возможно, когда твои глаза превратились в две щелки, а губы напоминают размером сдобные лепешки?» «Ты спятил?» — простонал Стефан. — Я едва договорился с проконсулом, чтобы воины пропустили груз железа. Нам же головы отрубят, если мы повезем оружие. — Я не ромей, а добрый мусульманин, — пожал плечами Надир. — Мне плевать на твоего проконсула, и на императора тоже плевать. — Если ты привезешь мне 100 мечей с клеймом мастера Лотера, — пристально посмотрел на него Халид, — я куплю у тебя их все и заплачу перцем, серебром или золотом, как пожелаешь. Я видел такой меч, его взяли с тела Мусайлима лжеца. Доброе оружие. Через год встретимся на этом же месте, — с достоинством ответил Надир. Ты получишь свои мечи. — Ты сказал свое слово, купец, и ты услышан, — недобро усмехнулся Халид. — Если не привезешь, тебе лучше не появляться в землях ислама. Сегодняшняя взбучка покажется тебе нежной лаской. Я не люблю хвастливых рабов, даже бывших. Тебе придется отрастить вторую шкуру, Мавали, потому что из первой я сделаю себе даф. Халид повернулся на пятках и ушел, а Стефан укоризненно посмотрел на брата. — Что же ты наделал, проклятый дурак? — простонал он. — А если сам и не даст нам 100 мечей? Ноги нашей не будет больше в этих землях. — Пошли скорее к его дяде, — ответил Надир. — Меняем железо на перец и мчим назад в Кесарию. Если все сделаем быстро, то через 1,5 месяца будем дома. Я чувствую, у старшего братца найдется 100 лишних мечей для нас с тобой. Милосердный Аллах не оставит мою шкуру без своей защиты. Я это точно знаю. — Милосердный Аллах? — задумчиво спросил Стефан. — Я бы не переоценивал его любовь. Ты видел, сколько отрядов пришло в Мекку только за эту неделю? Будет большая война, Никша. Такая большая, какой до сих пор не бывало. Нам бы донести свои задницы до Кесарии. Я, пожалуй, зайду к халифу и сделаю еще одно пожертвование. Охранная грамота нам не помешает. Лучше я попаду на небо, прожив богатую жизнь, чем нищим праведником. Легкомысленно махнул рукой Надир. Выкрутимся как-нибудь. Примечание. Ритл от греческого слова литра, аналог фунта, в то время 407 грамм. Даф – восточная разновидность бубна –